По дирижаблю шарашили из зенитных пулеметов. И довольно метко это делали, ибо в гондоле появились дыры, в которые запросто провалится нога, а то и голову просунуть можно. Над установкой, созданной Павлом Сташевым, клубился дым. «Маркус, что за дела?» У Данила возникли опасения, что пуля, прошив пол, угодит ему... Ну, туда, и Мариша его разлюбит. Маркус сжал кулаки. «Москвичи пароль сменили». Динамики ожили и захрипели в агонии. «Падаем!» – послышалось из них, а потом они умерли окончательно. Маркус протиснулся в щель между стеной и установкой, от дыма над которой у Дана слезились глаза и першило в горле. Очень скоро Маркус выбрался обратно со значительного вида рюкзаком в руках. Такие же висели на стене в соседнем отсеке. «Помоги надеть». Данила помог. «А что это?» «Очень нужная вещь». Маркус прошел к двери, из-за которой явился Дан и постучал. «Бесполезно, я уже пробовал, не откроют». Но Маркусу открыли. Японец открыл, то есть бурят. Прижав трость Равиля к боку локтем, он протянул свободную руку хозяину, мол, разрешите помочь. «А это еще что за пугало, брат?» Мариша тоже во все глаза уставилась на Маркуса. Тем временем, трое бойцов в костюмах, включая японца, тоже нацепили на себя рюкзаки. Четвертый их товарищ разлегся на полу. Из-под него натекла алая лужа. Московские зенитчики могут делать зарубку. С грохотом в обшивке гондолы стало сразу на 5 дыр больше, а Шот и Мариша непроизвольно пригнулись, хотя следовало поджать ноги. Все пули угодили в пол. «Разберись тут», – проскрипел Маркус японцу буряту. «Он не должен достаться совету. Встречаемся у меня». Японец кивнул. Маркус обернулся к Дану. «Извини, но я не могу иначе». После чего подошел к люку, раздраил его... Засвистел воздух. И с помощью японца нырнул в пустоту снаружи. За ним последовали двое в костюмах. Они покинули гондолу элегантнее босса. Данила застыл с открытым ртом. Это ж массовое самоубийство. Но почему остался японец? Ему, потомственному камикадзе, самой судьбой назначено радостно лишить себя жизни при первом удобном случае, и особенно вслед за хозяином. И пофиг, что на самом деле он бурят. Вот только трагизм момента вмиг развеялся, когда Ашот выглянул в открытый люк и радостно проревел. «Парашютисты херовы! А я думаю, что у них за рюкзаки? И пилоты тоже прыгнули!» Вот оно как. Маркус покинул подбитый дирижабль, оставив пассажиров самостоятельно бороться за свои жизни. А еще он попросил японца с кем-то разобраться. У японца, кстати, есть парашют, и он зачем-то вытащил меч из трости Равиля и уставился на Дана. «Эй, мужик, ты чего задумал, а?» Дану не понравился этот немигающий змеиный взгляд. «Не надо меня гипнотизировать. И меч спрячь, порежешься». Неужели Маркус приказал разобраться с Данилой? Но как же так? Ведь он знаком с батей Дана. Он же очень высокого мнения о Павле Сташеве. Метра три всего разделяли японца и Данилу. Еще шаг, другой, и можно рубить». «Эй, японец, это какая-то ошибка. Твой хозяин помочь мне хотел. У него установка особая». Краем глаза Дан видел, как Ашот согнал Маришу с топчина и попытался поднять мебель, чтобы швырнуть в японца. Жаль, ножки были прикручены к полу. Летательный аппарат все-таки. Тут любому предмету устойчивость нужна в зонах турбулентности. И любому человеку тоже. Дирижабль провалился в воздушную яму. Японца, державшего меч перед собой двумя руками, швырнуло на Дана. Тут бы доставщику и пришла смерть, клинок вспорол бы ему живот, проковыряв дыру в кишках и желудке, и кончик вышел бы со спины, оцарапав позвоночник. Он даже почувствовал, как раздвигается под натиском заточенной стали его плоть, как нервы сигнализируют в мозг о страшной боли, а в следующий миг его в обнимку с японцем приложило боком о стену, и что-то хрустнуло. Дана швырнула на пол, сверху навалился японец, затем они откатились, оставляя за собой багровый след крови. Чужой крови, не Дана. Лезвие меча продырявило армейскую куртку в подмышке, но даже не коснулось тела доставщика. Зато при ударе о стену меч переломился пополам. Все же не самурайская катана, металл попроще. Дан рефлекторно прижал обломок локтем к боку, а потом, когда он упал на этот обломок, нанизало свалившегося сверху японца. У того округлились глаза, он уронил рукоять и, встав, шагнул к Дану, который тоже успел подняться. «Умри!» – японец вцепился в горло Дана. Захрипев, доставщик двинул врага кулаком по роже, потом еще и еще. Но пальцы японца были подобны арматурным прутам, а каждый последующий удар Дана становился все слабее и слабее. «Спасибо, Мариша!» Сцепив ладони в замок, она хорошенько приложила камикадзе по затылку. После третьего такого принуждения к миру тот обмяк, но сознание не потерял, и все же пальцы его, ослабив хватку, соскользнули с горла жертвы. Никем более неуправляемый дирижабль задрал нос. Бестолково хватаясь за совершенно ровный пол, Мариша и Дан покатились прямо к открытому люку. Их спасло то, что в падении они нашли друг друга и обнялись. Дан подтянул к себе Мариша, пропустив мимо японца, который с криком провалился в пустоту. Дан видел, как японец, на губах которого пузырилась кровь, дернул кольцо, но парашют не раскрылся. Все дело в обломке меча, который не только ранил его, но и проткнул ранец с куполом и стропами. Наклон дирижабля изменился, и парочка влюбленных скатилась аккурат к топчину, где уже закрепился вместе со связанным Равилем Ашот. «Держись, брат, за топчан этот!» «Ножки надежно к полу прикручены. Обижаешь, проверено!» Дирижабль выровнялся, но доставщики не спешили вставать. С грохотом в гондоле образовалось еще несколько дыр, сквозь которые теперь со свистом врывался воздух. «Упасть бы побыстрее», – пробормотал Ашот. «Ты что такое говоришь, придурок?» – взвилась Мариша. «А то, что вниз могут одни трупы долететь. Не зря ПВО в Москве самое лучшее во всех острогах. Чем быстрее опустимся, тем меньше времени по нам будут стрелять». Равиль застонал и оторвал голову от пола, чтобы осмотреться и понять, где он и что с ним случилось. «Вполне законное желание, когда вас вырубили собственным мечом». «Ты как?» – спросил у вольника Данила и, держась за ножку топчина, выглянул в люк. Земля стремительно приближалась. Виднелись уже отчетливо зубчатая стена и здание внизу, и площадь размером с пару стадионов. Ашот выглянул у него из-за плеча. «Мать честная, да мы ж прямиком на Красную площадь падаем!»